Вот те крест, не пиздю, сделал оскорбленный вид Егор. Там тот еще боец против меня встал. Откормленный, с детства тренируется по-любому, тоже бился отчаянно. Если бы не Маня, техническая победа была однозначна, а так только по очкам. Анатолию, который его осматривал, Егор ничего не затирал про вчерашнюю эпическую битву. Тот, судя по воспалившимся красным глазам и натертому носу, сам там присутствовал и на Егора посматривал с осуждением. «Я тебе говорю, Толян, у меня ребро сломано, ну или трещина. Дай опивухи, я знаю, что у вас есть. Думаешь, нормально чалиться в промозглом подвале без всяких удобств, всему переломанному там и прилечь негде? Это нормально. А как там староверы сидели зимой? Их вообще 9 человек было и не жаловались». С сомнением посмотрел на Егора хирург и отрезал. «Опиума мало, чтоб его для рекреационных целей жрать. 8 их там сидело. 8. Возмутился Егор. 9-й с простреленной ногой у вас в операционной обосрался. Еще бы они жаловались тогда. Молились небось и Бога благодарили, что в живых остались. Не до жалоб на жилплощадь. Анатолий Александрович, ну ты че в натуре жидишься?» — укорил коллегу заглянувший в кабинет Олег. «Посадили же опийный мак, Егор и дал семян. Да и вообще, забыл, кто нас поит и хлороформом с эфиром снабжает. Во-во!» — обрадовался неожиданной поддержке Егор и мстительно добавил. «А скоро нефть привезут, а от заказов и просьб у меня тетрадка распухла». Хирург сдался и, проворчав, что просто лень на ледник идти было, велел подождать. Пока он ходил, десантник-стоматолог критиковал Егора за вчерашнюю возню на полу, гачемучи какое-то устроили вместо нормального рубилова. Обещал заняться Егором, как тот оклемается и из заключения освободится, покажет пару связок и поставит удар. И физуху надо бы подтянуть, а то дрищ натуральный. Ну или подкормить, озабоченно заключил Олег. Не дрищ, а уральский сухостой, огрызнулся Егор. Конституция у меня такая, не в коня корм. Вернулся Толян, развернул на столе полиэтиленовый сверток с темного цвета маслянистой массой, с терпким запахом, и стал примериваться со скальпелем, сколько отрезать. Егор не стал дожидаться и без спроса, прямо под носом у хирурга, отщипнул кусок побольше и молниеносно закинул его в рот, пока не обделили. У Егора тут же свернуло граммофон от нестерпимой горечи, и даже выпитый стакан воды не сбил этот привкус. Анатолий с осуждением покачал головой. «Ну ты даешь, как кот кусок колбасы с доски из-под ножа выхватил». Придя во двор к Вацлаву, Савва отсутствовал, занятый в церкви. Сопровождавший Егора дружинник закрутил головой, озираясь по сторонам. «А где дежурный у вас Никита без присмотра сидит, что ли? А чего за ним присматривать?» – удивился Васька. «Я тут целый день при пивоварне, в доме Гнедослав сидит, у окна караулит, а погреб закрыт. Как они вчера надоели!» – пожаловался тут же Егору. Полночи о чем-то бубнили и спорили, пришлось встать и по крышке подпола топнуть, тогда только угомонились. «А за что вы раз стригу-то в погреб закрываете?» – удивился Егор. «Или Савва отыгрывается?» «Да не, он сам, Васька, принялся выгораживать нынешнего настоятеля сельской церкви. Говорит, что у нас запоры на дверях хлипкие, не доверяет. Еще и просит сундуком крышку задвигать на ночь. Ничего у вас тут забавы, не скучайте. Кстати, Вацлав, пиво варить у тебя получается выше всяческих похвал». Егор, у которого все волшебным образом перестало болеть, веселел на глазах. Только что сушняк утренний вернулся, с утроенной силой. Васька понимающе улыбнулся, похвалился, что теперь не один работает, а обучает группу подростков-практикантов. И переспросил, какое больше всего пиво из 3 сортов пришлось по вкусу Егору. Егор честно признался, что все отличное, но вот темное, вообще праздник. Казак потоптался и объявил, что смысла не видит здесь оставаться и присматривать за арестантами. Тут Егор сам справится. Вот пивка бы испить холодненького, и можно с чистой совестью уходить. Вацлав сходил до амбара, в котором располагалась пивоварня, вернулся с запотевшим кувшином и 2 кружками. На недоумение Егора с дружинником ответил, что сам пиво редко пьет, если только продегустировать или вечером. «Сапожник без сапог», — заключил казак, не торопясь распил с Егором кувшин, несколько раз перекуривая, и отбыл во свояси, пожелав счастливо оставаться. А Егор отправился в дом, и дальше, в погреб, чтоб не подставлять казаков, которые по идее должны были за ним присматривать. Да и припекать на улице стало нещадно, даже в теньке духота стояла. Вацлав бросил на прощание, что если чего понадобится, пусть Гнедослава присылает. Бывший Федусовский дом встретил его тишиной и прохладой, в лучах света лениво танцевали пылинки, а а из полуприоткрытого люка в подпол доносилось негромкое похрапывание. «Ты знаешь, так здорово жить, наслаждаться и быть вечно пьяным, жить, издеваться, гнобить всех козлов, что живут с тобой рядом», — негромко промурлыкал Егор, которого все больше и больше разбирало на старые дрожжи, подкрадываясь к люку в полу. Ну или это ему так показалось, что промурлыкал, храп из-под пола прекратился и там кто-то настороженно затаился. «Вечер в хату, порядочные арестанты», — гаркнул Егор, и внизу вначале приглушенно вскрикнули, потом завозились, и наконец из люка показался взъерошенный Гнедослав. При виде Егора лицо его осветила довольная улыбка, а рука привычно потянулась осенить себя крестным знаменем, но на полдороге опустилась. Изверженный из сана радостно приветствовал Егора: «Слава Ериле!» А в глубине погреба жалобно законючил Никита: «Прости, Егор, бес попутал, я не сам, меня заставили». Через 10 минут, определив Никиту в шныре, а Гнидослава в хозобслугу, Егор с довольной улыбкой втыкал в прохладе, развалившись на топчине и изредка почесываясь, иногда выныривая в реальность, что подхлебнуть пивка и милостиво взять у Никиты свернутую и прикуренную самокрутку. А к обеду эту идиллию нарушило появление в погребе наследника, который всем своим униженным и оскорбленным видом изображал из себя узника совести. Едва стихли шаги конвоира, как Никита бросился в ноги великому князю: «Ваше Величество, прошу меня милостиво простить». Бывший депутат смекнул, что с появлением Александра политические расклады в погребе могут измениться, и не жалел усилий. «Я ведь сохраненки то оставил, а игру недолго переустановить. И ты уж меня прости, Никита», — вздохнул цесаревич. «Увлекся и переусердствовал. И ты из-за меня пострадал. Всецело моя вина в том», — продолжал убиваться Никита. «Больше такого не повторится. Внимательней буду и настойчивей в советах». «Ну-ну, будет тебе, Никита», — ласково стал увещевать депутата наследник. «Встань уже с колен, тут же грязно». Егор не выдержал: «Вы еще поебитесь тут». Ответом ему было оскорбленное молчание, на которое Егору было по боку. Захорошело уже основательно, попробовал покемарить еще, но задремать не получилось. Выспался, тело переполняла энергия, а душу — желание поговорить. Послал Гнидослава за еще одним кувшином, наказав принести приличную кружку, не абы для кого, для наследника. Надо было налаживать отношения, а то и атмосфера в подполе воцарилась гнетущая, и Александр в полумраке сидит недовольный, дуется. «Вы же будете, Ваше Величество, пивка чутко?» Наследник милостиво кивнул с облегчением, видать, не совсем пропащий человек. Гнедослав приволок два кувшина и еще две кружки, себе и Никите, и диалог постепенно стал налаживаться. Правда, наследник морщился, когда Егор курил, но хоть не нудел и не высказывался против, что сразу добавило ему авторитета в глазах Егора. «В чё резались то хоть, Ваше Величество?» — после второй кружки поинтересовался Егор. «В Диаблу 2», мечтательно закатив глаза, признался наследник. «В ремастер 2021 года», — не замедлил уточнить ревниво прислушивающийся к разговору Никита. «Не с тобой разговариваю, гнида. Нашел тоже, что наследнику предложить: дрочильню, убийцу мышек и времени». Поставил его на место Егор. «Будешь еще мне за мой архив игр рассказывать, вошь гребенчатая. Как ты вообще умудрился найти его, утырок?» Как, очень просто. Смотрю, папка с сообразами, а там файлы. Полное собрание сочинений В. И. Ленина, протоколы пленарных заседаний съезда партии. Сразу догадался, что ты туда мог порнуху спрятать. Полез открывать, а там клондайк игровой. Зря тебя по осени не прибили, — смерил Егор его недобрым взглядом. «Ничего, ошибки для того и существуют, чтоб их исправлять». Егор пошел покурить к продуху, щадя обоняние некурящего цесаревича, и оттуда уже поинтересовался: «За кого отыгрывал, Ваше Величество? За ассасина или друида?» «За некроманта», — с гордостью отозвался Александр. «До 87 уровня дошел. Если бы не папа, уже бы к 90 подбирался. За саммонера или костяного?» «А это как?» — признался в своей несостоятельности по части прокачки персонажа наследник. «Никита то ничем не помогал, я все понемногу развивал, яд и кости, призыв, проклятие. Очень уж мало очков для прокачки выдают, и каждый следующий уровень все труднее и труднее достигается». Егор безапелляционно заявил, что они с Никитой дилетанты, и принялся просвещать великого князя, благо сам на эту игрушку в свое время немало сил потратил и нервов. По мере рассказа о секретных уровнях, дополнительных локациях, рунных словах и рецептах хородрического куба, Глаза у Александра распахивались все шире и шире. А когда Егор дошел до Уберквиста, вообще заблестели, как у фанатика. Да он игроман. Осенило Егора. А история все-таки довольно-таки инерционная штука. В нашей ветке Александр не препятствовал свержению отца по одним мотивам, а тут из-за игрушки компьютерной, того и гляди, в любой заговор впишется, лишь бы доступ неограниченный к компу получить. Эко его разобрало, а Александр, раскрасневшись, продолжал вытягивать из него подробности. Если уж нет возможности поиграть, так хоть послушать и узнать новое о полюбившемся мире. Под конец Егор признался, что у него есть полноценный гайд по игре, со всеми плюшками и пасхалками. Лежит он в надежном месте, заархивированный под паролем. Егор посмотрел на Никиту и добавил: «И если со мной что-нибудь случится, ни одна бледина этот архив открыть не сможет». К вечеру цесаревич предложил Егору обращаться друг к другу на коротке, без всяких высочеств и чинов. Признался, что не понимал, что брат нашел в нем и почему пропадал в Известковом. А теперь как понял, и попросился к нему, в химический комплекс под крыло, подальше от мелочной опеки родителей. Естественно, когда освободятся. Никита совсем сник и держался молчком, стараясь не отсвечивать, зато Гнедослав всячески воспрял духом, и уже издалека подкатывал к Егору, подпуская дрожи в голос, интересовался своей дальнейшей, искалеченной и поставленной под угрозу от церкви, судьбой. Егор сказал ему не волноваться, все устроим, выйдет он из катакомб, но не сейчас. Так незаметно пролетело несколько часов, наговорились и притихли. Егор вновь стал задремывать, и тут пришли посетители. Маня с двумя младшими великими княжнами, все чин по чину и благопристойно, как и подобает навещать арестантов, в косыночках и с корзинками в руках. По этому поводу арестантов даже выпустили наверх, в дом, не спускаться же девушкам в темный погреб, освещаемый лишь дневным светом из проема люка. Сестры бросились вначале к Александру, щебеча и всячески его утешая, говоря, что папа скоро отойдет и простит их всех, ну по крайней мере, Сашу с Егором точно. Потом Мария, набравшись смелости, обратилась к Егору, затаив дыхание в ожидании ответа. «А правда ты Пашку Строганова побил?» «Правда», — сознался Егор, но и он не стоял терпилой, отмахивался, так что итоги товарищеской встречи неоднозначны. «И правильно», — одобрила его старшая великая княжна. «Он нам с Екатериной все равно не нравился, вечно задается. А мы вам принесли передачку, чай, курите сладкое». Егор покосился на еле сдерживающую улыбку Маню и незаметно показал кулак. «Думать надо, чему царских детей учить». Нахваталось, все-таки в лагерь к нему два раза на краткосрочные свиданки приезжала, и в рехабе не забывала. «А тебе ничего». Младшая великая княжна Екатерина обличающе выставила палец, указывая им на Никиту. «Из-за тебя Саша томится в застенках. Говна пирога тебе». Егор закрыл лицо руками и не то захрюкал, не то завыл и стал пятиться к погребу. Глава 8. Споем, Жиган, нам не гулять по воличе. 2. Глава 7. Споем, Жиган, нам не гулять по воличе. 2. Южный Урал, июнь 1797 г. Спалось Мане, после устроенной перцовой вечеринки, просто отлично. Если не сказать больше, уснула мгновенно, с чувством глубочайшего удовлетворения, едва успев подумать. Вот бы клещей так, а утром, с хрустом разгрызая баранки за завтраком, строила коварные планы по курощению Леши. «Я тебе покажу, суженый, не женское дело». На этом моменте Маня так улыбнулась, что отец поперхнулся чаем и решил внести свою лепту в воспитание чересчур распоясавшейся дочери. Чай еще не замужем и в родительском доме живет. Вот выскочит за подполковника, пусть тот с ней горе мыкает и приструнит. А то в глаза окружающим стыдно смотреть, особенно в глаза с покрасневшими склерами, тех, кто вчера попал под раздачу. Как у него, Мария? Ну ведь нельзя же так. Конечно нельзя. Горячо поддержала его высказывание дочь. Ты присягу давал защищать народ и общественный порядок, а после вчерашних гладиаторских боев тебя бы прокурорские замучили проверками, не считая вопросов от управления собственной безопасности, по факту данного инцидента. Там брата твоего били, в конце концов, хоть и двоюродного, еще неизвестно, кто кого бил. Там все обоюдно и по взаимному согласию происходило, да и болел я за Егора. Полковник в очередной раз порадовался, что они в прошлом, и тут не то что за потерянный патрон, за трупы не надо было отчитываться и строчить отчеты. Вопреки устоявшейся практике, Маня спорить, оставляя за собой последнее слово, не стало, и все с таким же благостным видом, не переставая улыбаться, допила чай, вежливо сказала «спасибо», и посюсюков с пристроившимся на руках мамки Максимкой, отправилась из дома, не забыв попрощаться. «Чая, какао, предки, Максим, не скучай, ешь, спи и какай, а Алексей Петрович то у меня бронело бы», — с неудовольствием отметила Маня. «Никакой вины за собой не чувствует, рожа довольная, глаза красные. Подполковник, пока еще, до ближайших боевых действий, по сложившемуся в последнее время порядку, куда бы он ни направлялся, всегда делал крюк, чтоб непременно пройти на виду у медцентра и школы. Вот и сегодня, ополчись супротив клеща, марширующие солдаты браво протопали по площади и после команды «Вольно!» остановились на перекур, а Ермолов заскочил к врачам, пожелать Марии доброго утра. «Всего хорошего, Алексей Петрович!» — с такой печалью и надрывом сказала Маня, что даже обычно толстокожий и непробиваемый Леха ощутил угрызение совести. «Слабые, но все же, нам ни о чем больше разговаривать», после чего отвернулась и, гордо задрав курносый носик, с достоинством удалилась в недра лаборатории, оставив подполковника в некой растерянности. «Обиделась», — догадался подполковник. «Надо солдата задачить, пусть пару снопов травы всякой с ромашками и васильками нарвут, вечером презентую и повинюсь». Строга Мария Сергеевна и беспощадна, а Маня до обеда упивалась своим коварством и неприступностью, не отрываясь от работы, в глубине души сочувствуя Леше, не слишком ли круто с ним обошлась. А потом подошла Дуняша и с неподдельным испугом уставилась на нее бездонными синими глазищами и спросила: «Маня, а правду говорят, что вы с Алексеем Петровичем в ссоре?» Маня с неудовольствием отметила тот факт, что Дуняша то тоже блондинка, и несмотря на то, что они ровесницы, формы у нее уже того, более сформировавшиеся. Вспомнила прочитанное про Ермолова, что он так и не был женат, зато злые языки шептали, что имел многочисленных полюбовниц из черкешинок. С подозрением покосилась на двух лаборанток за соседним столом, навостривших уши при их разговоре, и злорадно решила: «А вот хуй, сегодня же прощу Лешеньку, вечером, как победителя клишей». Вслух же, повысив голос, чтоб и коллеги ни слова не пропустили, ответила: «Размолвка у нас была, Алексей Петрович под венец немедленно зовет, а я до осени просила подождать. Наверное, соглашусь, чё по пустякам спорить». Мужчина сказал: «Женское дело послушать». Дуняша и лаборантки, давно усвоившие, что для Мани существовало всего два мнения, ее и неправильное, с недоверием разошлись, разочарованные. А Маня, улучив момент, перечитала тщательно составленное собственными руками досье на любимого, где информация из будущего соседствовала с собственноручными наблюдениями и медицинской картой будущего мужа. Что-то сидело занозой и не давало покоя. Еще раз перечитав по диагонали, она нашла: вот оно, дата рождения А. П. Ермолова, 04.05.1777 г. Это же послезавтра. Ну вот и повод простить, но только так, чтоб проникся и оценил. Перед обедом забрала окончивших занятия великих княжон и повела их в столовую. Те на ходу бесперебойно щебетали, вываливая все свои маленькие горести и радости. Мария Сергеевна дернула ее за подол котя: «А нашего Сашу посадили в погреб с твоим братом. Папа так ругался, так ругался». «С каким братом?» — неподдельно удивилась Маня. «С Егором, что ли? Так он мне дядька, а не брат». «Котя, чё ты меня Марией Сергеевной величаешь? Я же говорила, зовите меня Маней наедине». «Правильно она все делает, Мария Сергеевна», — заступилась за младшую Мария и, понизив голос, пояснила: «Вон мальчишки стоят, уши греют, видите». Маня покосилась на стайку пацанов у крыльца и умилилась воспитанницам: «Умны не по годам, и толк из них будет». За столом Мария заговорщически склонилась к Мане: «А ты нам проколешь уши, мама разрешила, и даже уже сережки сработали самые модные, из золота, господи», — вырвалась у Мани. «И вы туда же, как обезьянки, тоже блесны в уши хотите?» «Это только Мария блесны», — дрожащим от обиды голосом, надув губки, пожаловалась Екатерина. «А мне пока только мормышки». «Проколем», — пообещала Маня. «И сходим на свиданку после обеда, брата вашего навестим и дядьку моего». Со сбежавшим Строгановым обмешулились все, и казаки, и тайная экспедиция, и даже казачата. Юная поросль, на хороших харчах и нещадно гоняемая пантелеевскими казаками, а учителей он им выбирал тщательно, каждый был докой в своем деле. Кто в рубке, кто в скрадывании врага, а уж джигитовке и конному делу учили как кентавров, показывала такие результаты, что и император был впечатлен. И ведь не потомственные казаки, крестьянские дети, да из семей рабочих. Тут и Пантелей в их обучение душу вкладывал, и потомки, сбору по сосенке собрали обрывки знаний, как следует гонять бойцов. Приходилось детям заниматься по смешанной методике, где казачьи традиции соседствовали с курсом молодого бойца советской и российской армии. А учитывая, что служили в деревне все в разных родах войск, от стройбата до десантуры, а кто-то даже в РВСН лямку тянул, своих воспитанников иной раз побаивался и сам сотник. А с легкой руки, вернее, языка гнидослова, их еще с зимы окрестили дьяволятами. Однако и дьяволяты не смогли отличиться в поимке беглеца, тот как сквозь землю провалился. Павел Петрович неоднократно справлялся о результатах поисков, и все больше хмурился, косо поглядывая на гонцов с безрадостными известиями. А ближе к вечеру, со стороны Магузлов, в село въехала ЗАТ, с десятком своих батыров и лошадью в поводу, на крупе которой мешком висел наследник Строгановской империи. Тут себе плюсик поставил Серега, за налаживание связи с соседями, его кадры отличились, получается. Помятые сегодня в ходе задержания, и с отметинами вчерашней драки, граф, понурившись, переминался с ноги на ногу перед грозным взором императора. И ведь не скажешь, что совсем дурак, демонстративно размышлял вслух Павел Петрович, обходя и разглядывая крестника. Догадался, что по тракту Перей и Мут, в леса подался, а ума понять не хватило, что не тебе с охотниками, да еще и с башкир, ловкостью мериться. Куда бежать то собрался, Павел Александрович. Тот молчал, раздавленный всем произошедшим морально, да и физическое состояние оставляло желать лучшего. Император не дождался ответа и продолжил морализаторство. «К отцу тебе хода нет, в братцево если только, жене на шею, приживалкой, посмотри на себя, спасибо матери с отцом, что воспитали под лицом. Хотя извини, тебя ведь лягушатник воспитывал, это многое объясняет». Внезапно голос самодержца построжел и лязгнул металлом. Али за границу намылился, во Францию. На что мне эта Франция? Дернулся как от удара Строганов. Так же чернь бунтует и возомнила себя ровней благородным людям. Я через всю страну проехал, ваше величество, везде дворяне недовольны, что вы подлому сословию столько послаблений дали, и дворянство гонением несправедливым подвергаете. Кровью все ваши заигрывания с холопами закончатся и лучших людей от себя уже отвратили. Каких, к хуям собачьим, лучших людей, Павлик? Вкратчиво спросил император, но от этой вкратчивости пробрало ознобом. Это которые в долгах как в шелках, имения по нескольку раз обманом закладывают, чтоб соседям пыль в глаза пустить, так это все и так кровью кончится, через 100 лет. Да такой, что заигравшихся дворян изведут, как клещей этих, и страну на части рвать начнут, брат на брата пойдет и только благодаря мужикам, которых ты быдлом считаешь, чудом страну из руин поднимут, заводы фабрики новые отстроят и в великой войне очередной против всей Европы выстоят, и без всяких благородных людей, заметь, все равно, неправильно это, пробубнил Павел, не поднимая взгляда, одной мерой мерить холопов и людей, кои живот свой не щадят положить во благо Отечества, и к наукам свойственны. Ты то где свой живот не щадишь, за обедом разве что. Император наконец бросил нарезать круги вокруг крестника и уселся за стол. Мы или сейчас наведем согласие в стране, прекратив это деление на сословия, или потом кровью умоемся и империю будут рвать со всех сторон, как стервятники. Знаешь, тут дети, коих ты подлыми считаешь, с детства учатся всему. Посещал прозекторскую, где они трупы потрошат, чтоб медицину досконально освоить и потом людей лечить со всем прилежанием, так на столе разделочном никакой разницы, какое у тебя чин и звание, требуха с ливером у всех одинаковая, ну а кроме того, что у иных благородных она совсем в негодность приходит от излишеств, я тоже ботанику изучал, и другие науки, промямлил граф, оправдываясь, а толку, вскинулся самодержец, ты что в свои годы сделал, даже не для державы, для себя и семьи, на какие шиши живешь, чем на жизнь зарабатываешь, я служил, что, взорвался император, за такую службу, когда по бумагам в чинах растут, пора уголовное наказание вводить, у тебя еще совести хватает мне в глаза это говорить ни дня ведь не был на службе, как в Преображенском полку подпоручика получил, тут же свою жопу за границей пристроил, обучение продолжать, а по службе продолжил расти, чему ты там научился? В университетах этих, как жил на отцовские деньги, так ничего и не изменилось. «Чем вам так эти холопы приглянулись?» – окрысился Строганов. «Тем, что они из будущего и обладают знаниями и ремеслами, нами неведомыми. Так забрать все и работать заставить, как в заводах работают, никуда не денутся. А вместо этого вы остальным простолюдинам волю даете такую, что еще аукнется. Эти хорошего не понимают, им всего мало будет, только дай. Это ты по себе судишь, Павлик, вот смотрю на тебя, и мнится мне, что не Строганов ты, а Морозов». Не понявшему контекста графу император разъяснил: «Отца подвел, он тебя послал для дела, а ты с места в карьер взбрыкнул. И ты на отцовские капиталы планы не строй, не надейся даже. Род-то ваш Строгановский на тебе должен был прекратиться, вот Александр Сергеевич мне прошение и подал, признать двух своих бастардов Строгановыми, своими законными сыновьями. Я удовлетворил, так что два брата у тебя законнорожденных есть отныне, один 9, второй 11 лет от роду, и оба показывают живой ум, отец их сюда устроить желает. Я тому препятствовать не буду, пусть перенимают все, до чего мысль человеческая за 200 лет дошла. Теперь осознаешь свои перспективы, как прервется, словно и не слыша остального, как оглушенный стоял Павел. А сын мой, Саша, с ним что случится? Как, гуская косяк, оборвал его причитание самодержец, не оправдал доверия, подписку о неразглашении не подписывал, так иди лесом. Ах да, тебя как раз в лесу ребята бе поймали. В общем так, крестник, веры тебе нет, в знания посвящать. Переметнешься еще к ворогам, эки ты вон прыткий, чуть что не по тебе, в бега сразу. Ваше Величество, повалился проникнувшийся моментом граф на колени, не губите, что со мной будет и с сыном. «Ни к чему тебе это знать», — нахмурился Павел Петрович. «Уже и не будет сего, на другую дорогу история свернула. Там ты ведь героем и отважным воином стал, а здесь не смог через свою гордыню переступить и в уничижение скатился. Песня есть у потомков, вот послушай четверостишие». Император откашлялся и продекламировал. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Понял смысл? Вот ты что сделал для хип-хопа, для чего?» Мотнул головой в конец сбитый с толку Строганов. Весть из будущего о том, что их фамилия на нем заканчивается, окончательно добила. Наука какая-то, не из самых последних. Я и сам еще не выяснил, столько всего каждый день узнавать приходится. Признался император. Наши научники эту поговорку переняли, и везде, где о важных свершениях речь идет, хип-хоп этот поминают. Помолчал, глядя на поникшую фигуру Павла, так и стоящего на коленях, и все-таки смилостивился. «Посажу я тебя под замок, крестник, ненадолго, обдумай все. Сидеть будешь со своим супротивником, с кем безобразную драку устроил, да с дружком детским, с наследником моим. Не обуздаешь свой норов строптивый, отпущу тебя на все четыре стороны, с катертью по жопе. Важного ты все равно ничего вызнать не успел, не навредишь, а не волить не буду. Мне служба за страх не нужна, ненадежная она». Графу дали время привести себя в порядок, помыться, показали врачам перед тем, как отвезти в изолятор. Олег, глядя с сочувствием на потерянного Павла, предложил Толяну: «Смотри, он мало того, что отпизжен немилосердно, так еще и в подавленном состоянии, не иначе футурошок. Может, ему тоже опиума чутка? Сейчас, спешу с разбега», — отозвался хирург. «Ты еще анальгином последним предложи этого синегала подлечить. Не умеет пить, так пусть не лезет в большой спорт. Вон, пусть народными методами пользуется, чагу заваривает или зверобой». Но несмотря на показную строгость, все-таки плеснули графу 100 грамм настойки на золотом корне. Больно вид у него был непрезентабельный, словно не от мира сего, и то ли сейчас самоубиваться кинется, то ли на окружающих. Радиола розовая ли подействовала, слова ли императора дошли наконец, но Строганов порозовел и стал проявлять признаки адекватности. По крайней мере, когда его спускали в погреб, оживился и засуетился. Пришлось казакам его тормознуть и проверить на наличие колюще-режущего и предметов, которые можно использовать в качестве удавки. Спустившись, Павел поначалу ничего не смог разглядеть, что и не мудрено, солнце, хоть и вечернего, да в полумрак подпола. Тут же налетел наследник, обрадованный появлением друга детства. Принялся тормошить и расспрашивать, потом с неуверенностью обернулся к Егору. «Господа, я считаю, что возникло недоразумение, которое в наших силах разрешить здесь и сейчас. Предлагаю вам отринуть все былые обиды и заключить мировую. Я тогда еще за пивом. С готовностью поднялся Гнедослав и полез из погреба. Егор, которого уже начало отпускать, напутствовал его благожелательно. «Давай, давай, и нож захвати, нам тут Маня с цесаревнами окорок принесли, чай не звери, зубами рвать». Скривившись, поднялся Стопчина, криво улыбнулся разбитым ртом и протянул руку Строганову. «Егор, ты это, не держи зла, просто пялился ты на меня весь вечер, потом смотрю, шуруешь ко мне, да так целеустремленно, что сразу понял, не на белый танец приглашать спешишь. Ну а у нас так говорят, что дружба, начавшаяся с мордобития, крепче всего». Павел Строганов. Граф также криво и вполсило улыбнулся, чтоб короста на губе не треснула, и протянутую руку дружбы пожал. «И ты меня прости, нашло что-то, виноватых хотелось найти, а в себе разобраться не досуг было». Уже через 2 часа Растрига лез вверх за очередным кувшином, а наследник со Строгановым насели на Егора, чтоб рассказал им о тюремных порядках, как оно там, в будущем. А все Никита ляпнул, что Егору в местах не столь отдаленных не впервой находится, как мелкоуголовному элементу. Егор оскорбился. «Ты че, шнырь?» Я потяжкой чалился. В общем, сдался и уступил уговорам. Сидевший в комнате наверху Савва за книгой, даже оторвался от чтения, прислушиваясь к тому, что происходило в погребе. Первым делом погремуха. Просвещал Егор с любопытством внимающим собеседником. «Вот Никита у нас депутат, наследник пусть будет некромант, Гнедослав, ГМ, ну тут погоняло излишне, и так нормально. А ты кто тогда?» Строганов освоился и сейчас уже забыл о своих недавних инсинуациях в адрес потомков. «Я химик», — с гордостью представился Егор и задумался над тем, как окрестить графа. «Пашка, Павел, ММ, какую же тебе погремуху прилепить?» «Только не Павлик». В памяти графа все еще был свеж разговор с императором, и даже изрядное количество пива не залакировало послевкусие той беседы. «Ваат», — обрадовался Егор, — «будешь тогда Павлюс, ты же учил немецкий, нормальное погоняло, козырное». В это же время вечером Серега наткнулся в харчевне на казака, который должен был сторожить ИВС, и с изумлением узнал, что там никого нет. Дружинник удивился ничуть не меньше. «Да че их там сторожить-то, наш Егор же там, Васька опять же с Саввой приглядывают. Че с ними будет? Перестраховщик ты, Серега. То есть, оставить арестантов под присмотром ссыльного пивовара, попа книголюба, это нормально по-твоему? А ничего, что там тоже пиво под боком. А если с наследником чего случится, все под трибунал пойдем. Да не гони. Мы их осмотрели на предмет ножей же, и даже хоть что-то отдаленное похожее на шнурки и ремни изъяли». Участковый взялся за голову. «С кем работать приходится?» Глава 9. «Нам песня «Строите жить» помогает». Глава 9. «Нам песня «Строите жить» помогает». Южный Урал, июнь 1797 г. Вчера вечером участковый внял убеждением казака, утверждавшего, что с арестованными ничего не случится, а голос долго, залил пивом, все 3 сорта продегустировал, и не по разу. Но сегодня утром встал пораньше, решив лично проверить условия содержания и состояние сидельцев. До визита императора, который должен был объявить свою монаршую волю, все на борьбу с клещом, и на свободу с чистой совестью, после окончательной зачистки всей территории. Приступал порог дома Вацлава и Савва морально подготовленным, Егора знал с детства и был готов к любым сюрпризам, лишь бы наследник был цел и невредим, хотя бы визуально, все остальное решаемо. И действительность его ожидания оправдала, Саввы давно не было, к делам церкви он относился ревностно, Вацлав чем-то гремел в амбаре-пивоварне, а арестованные вместо погреба дрыхли мертвецким сном в самом доме. «Ты чё под кроватью делаешь?» После бесплодных попыток разбудить брата или наследника со Строгановым, Серега вытащил из-под кровати Никиту. «Почему не в камере? Вчера меня сюда определили, в рамках уголовной иерархии». Пожаловался депутат и принялся стучать как барабан. «Еще полночи петь меня заставляли, то Владимирский централ, то Кольщик, накали мне купола, и только на и снова 3 сентября угомонились. Еще у них нож там в погребе, Серега, свинокол. Они им вчера окорок резали, потом в стену метали, хотели еще меня поставить, чтоб как в цирке. Спасибо Гнедославу, заступился, а стукачей топить в сортире». Поднял голову с лавки наследника и с протяжным стоном уронил ее обратно на тряпки, заменяющие подушку. «Ну, Егор», — взбеленился участковый, — «по блатной романтике параши соскучился, еще и аристократию фене учит. Неси воды, Никита, сейчас подъем устраивать буду и утреннюю поверку. Серега был не в духе, тут и всеобщий оврал. Вчера после первого дня работы по дезактивации земель от эксодового клеща оценили фронт работ, сравнили с тем, что сделали за день, и решили навалиться всем миром, чтоб не возиться до морковки на заговенье. Еще и Азата попросили помощь, и Маня утром поставила перед фактом, что не намерена ждать и собирается венчаться с Ермоловым как можно быстрее. А тут еще эти, устроили лагерные порядки в отдельно взятом подполе. Бог направил, не иначе, пораньше прийти и самому порядок навести. Самодержец бы такой картине явно не обрадовался. Обошлось без водных процедур, у Егора при определенной тональности звуков голоса брата, срабатывал ген осторожности. Вот и сейчас, подхватился, словно и не спал, и живо растолкал сокамерников. А вот Строганов с Серегой знаком не был, и успел с просонок ляпнуть, возмущенный столь ранней и несвоевременной побудкой. Жизнь ворам, смерть мусорам. Теперь потирал грудину, стоя вместе с остальными на вытяжку возле стены и дивился мудрости Павла Петровича, который не только отменил телесные наказания, но и настаивал на непременном исполнении всех законов. Мда, работнички из вас сегодня аховые, с сомнением оглядел участковый опирающихся на стенку суточников. Только Никита более-менее выглядел прилично, вид Егора и Павла вызвал бы в 21 веке коллективный непрекращающийся вой со стороны комитета солдатских жен и матерей, и прочих подобных организаций. Наследник тоже не радовал, вчера, до водворения, выглядел не в пример приличней, а сейчас под глазами мешки, лицо отекло, а запах, лучше рядом не дышать. Вы чё, по углам вчера ссали, запах по всему дому, скривился участковый. Егор, я в курсе, что ты бардак разводить любишь, но такого не ожидал. Это депутат Косорукий. Принялся выгораживать Егора Цесаревич, что ему не поручи, все провалит. А чё я то сразу, осмелел в присутствии Сереги Никита. Там бадья 40-литровая, Гнедослав несколько недель копил, да эти лоси вчера после пива добавили, а выносить меня одного заставили, в потемках, вот я и споткнулся. Давайте на улицу все, там стройтесь, решил участковый и на всякий случай зарядил еще и Никите в корпус, без замаха. А ты чтоб в следующий раз под ноги смотрел и вообще, думать надо, что творишь, тебе же пару раз в месяц для профилактики подмолаживать надо, чтоб не натворил чего. На улицу выбрались вовремя, успели до приезда Павла Петровича. Император был прикинут по-деревенски, в рабочую одежду и на удивление, немногословен и краток, все на борьбу с клещом. Я вот тоже, как и подобает самодержцу в годину бедствия и испытаний, поведу народ за собой. Лично за вами присматривать буду, кто как работает. Толкнув речь, отошел в сторонку с Серегой и пока арестантам раздавали рукавицы, перекинулся с ним парой слов. Ваше Величество, ну а вы то зачем поперлись, без вас управимся, не могу в стороне остаться. Захар Петрович, несмотря на преклонный возраст и хвори, тоже собирается, сейчас в медцентр зайдет, проверится и в поля. А я чем хуже, да и за этими оболтусами пригляжу, совместный труд сближает. Егора со Строгановым милосердно определили на телегу с инструментом и отправились через поле к выделенному им участку работы. Впереди них пылила колонна солдат, оглашая утро ревом доброй сотни молодецких голосов. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом, желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце, и 2000 лет, война, война без особых причин, война, дело молодых, лекарство против морщин, красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива, и согрета лучами звезды по имени Солнце кино. Император, с одобрением прислушиваясь к хору бойцов, мечтательно произнес «Орлы», и тут же покосился на свою команду, которая не заслуживала лучшего определения, чем арестантская инвалидная. Кроме крестьян, выделенных в поддержку императорской бригаде, те смотрелись не в пример бодрее и главное, к месту. Не то что вы, немощи, аж настыдно за вас, мало того, что еле плететесь как на виселицу, так еще и в гробовом молчании. Чего притихли, нехорошие всяческое про меня думаете, папа? Поспешил развеять отцовские подозрения наследник. Мы тоже спеть можем, вчера разучивали всякое, плюс, запивай нашу. Егор повалился на телегу, но спрятаться среди лопат, пил и топоров было проблематично, а Александр с Павликом затянули. Запахло весной, метелим отбой, хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, боль снимет рукой, знакомой тропой, вернусь я домой, Бутырка. Однако после первого же куплета были остановлены участковым. Павел Петрович в недоумении поинтересовался: «Ты чего, полковник, душевно же поют, в пизду, ваше величество, пусть лучше помолчат, еще работать не начали, а уже распелись, посмотрим, как они вечером запоют». Добрались до границы хронопереноса, вступившая в свои права весна сгладила изумрудной зеленью четко видимые осенью контуры между островком из 21 века, с обработанными полями, и практически девственную природу 18-го, лесом и зарослями кустарника окружившую село. Справа, с той стороны, куда свернули солдаты, в небо поднималось несколько струек дыма, по всей видимости, после вчерашних еще разведенных и не прогоревших полностью за ночь костров. Разобрали инструменты с телеги, крестьяне споро приступили к валке деревьев, а императора и его команду тактично отодвинули в сторонку, чтоб, не дай бог, деревом упавшим не зашибло. Арестантов определили обрубать ветки у поваленных деревьев, стаскивать их в кучу и вырубать подлесок, а император примерил на себя роль политрука, то подбадривая своих подопечных, то объясняя им на пальцах, куда и каким путем должна двигаться Россия под его руководством. И при их непосредственном участии тоже, если честным трудом искупят былые грехи. «Я вот в толк не возьму», — утирая пот с лица признался Строганов. «К чему вот все это сближение сословия и стирание между ними границ? Мы же все разные, у крестьян свои заботы, обычно не простирающиеся дальше околицы, в то время как мы, цвет и надежда империи, российское дворянство, неустанно заботимся о процветании страны, не говоря о том, что первыми встаем на защиту родины, коли враг надвигается. Ты нахуя рукавицы снял, лучший человек государства?» — сбил Пашку с настроя участковый. «К обеду руки в волдырях будут, какой из тебя тогда работник? Других дворян у меня для вас нет, увы», — подключился император. «Вот все у них так, как служить, так отсрочкой на обучение прикрываются, как лавочку прикрыл с фиктивными приписками, так про дворянскую честь и гордость вспомнили, ущемились и со службы по имениям разбежались. Ничего, я таких додавлю, буду лишать чинов и званий. Честным и желающим послужить отечеству дорогу расчистим, а паразитам никогда». Покрасневший Строганов принялся разыскивать брошенные рукавицы, а Егор принялся его убеждать, в меру своего понимания: «Вот вы, Павлюс, абстрагировались и отгородились от крестьянского сословия, в своем стремлении доходя до абсурда. На французском общаетесь, в полуперденчиках каких-то дефилируете, с нормальной и удобной одеждой, не имеющих ничего общего. Парики эти опять же, с колониями в шее, лишь бы на холопа никоим образом не походить. Думаешь, мужики тупые и дремучи? Да они в голос орут над вами и вашими потугами ничуть не походить на них. Ну и до крайностей доходит, с перегибами на местах и конфликтами столкновения двух культур, не без этого. А чем дальше, тем больше, знания иностранного языка и лосины в обтяжку, супротив вил под ребра не пляшут. Вот ты сейчас пыхтишь, но работаешь, потому что жизненные обстоятельства так сложились. Но ты то надеешься, что это временно, загладишь вину и вновь вернешься к привычной жизни. Так». Строганов, и без того красный как рак, вообще налился дурной кровью и пробубнил: «Какая уж тут привычная жизнь, я за 2 дня столько отхватил впечатлений, сколько за все детство не испытал. Не дурак, понимаю теперь, что не будет возврата к прежнему. Отец еще, чтоб его, все иносказаниями, да отеческими напутствиями подчивал, сюда отправляя. Нет, чтоб как полковник». Павел покосился на Серегу, который с топором обращался со сноровкой. «Один раз фанеру с утра пробило, и сразу ясность полная наступила. Но что же нам теперь, поголовно всем в крестьянские порты обрядиться, в кулак сморкаться и в полях пахать, али холопов языкам учить, куртуазным манерам и этикету? Ты же в Европе вроде обучался, книги читаешь», — укорил его Егор. «А про золотую середину не слышал? Отринь свой юношеский максимализм и оценочные суждения, принимай жизнь такой, какая она есть. Ну и попробуй себя поставить на место другого человека, оценить ситуацию со стороны. Тебе понравится работать как сейчас, да лет с 10, это он еще крестьянского харча не пробовал», — вставил участковый, не оборачиваясь и не прекращая работу. «Все я пробовал, снедали мы и не раз, во время путешествий. Молочка бы сейчас с краюхой хлеба, да круто посоленный, да и редьки с квасом по этакой жаре пользительно, чем плоха еда у холопов репа еще, пареная, да только из печи, чудо как хороша. Судя по гастрономическому лирическому отступлению от политики в беседе, Строганов на свежем воздухе проголодался, да и не только он, при упоминании о привычных каждому русскому человеку блюд, непроизвольно давились слюной все присутствующие, не исключая императора. Серега недовольно проворчал: «Привезут к обеду пайку, чё встали как птенцы голодные, клювы поразевали, работать за вас Александр Сергеевич будет, у нас кто не работает, тот не ест, а при чем здесь папенька мой?» Вполголоса с недоумением поинтересовался Пашка у Егора. К участковому он с недавних пор относился с искренним уважением, лишний раз тревожить и надоедать не осмеливался. «Да забей пока, это из нашего времени идиома, без бутылки не разберешься». Егор со стоном разогнулся, украдкой глянул на солнце, скоро ли обед, и продолжил начатую Строгановым тему. «Базара нет, Паулюс, кухня крестьянская вкусна, летом так вообще разнообразная, огород, подспорье и лес. А чё это в озвученном тобой меню мясо не фигурирует? Ну или буженина с ветчиной, не задумывался? Так я тебе подскажу, мясо у крестьян эпизодически на столе появляется, и дело тут вовсе не в отсутствии холодильников. А ты как часто мясное поришь? Вчера вон, окорок за обе щеки уплетал, как должное принял, без хлеба даже жрал. Не поленись, подойди к мужикам, расспроси. А еще лучше, сам попробуй по зиме на редьке с квасом в лесу поработать, оно сразу многое на место в голове поставит. Чем выше на небе поднималось солнце, тем меньше стали отвлекаться на разговоры. Даже Серега примолк и ожесточенно продолжал работу, изредка оглядывая остальных, как держится. Были у него опасения по поводу наследника и мажора Павлика, но те, несмотря на отсутствие опыта и привычки, не ныли и не отлынивали. Присмотрелись к работе более опытных товарищей, пообвыкли и, стиснув зубы, старались не отставать, и, что характерно, не жаловались. Да и как тут стенать и у кого искать заступничество, если император наравне со всеми впрягся в работу и тащил лямку? Еще находил время и силы для поучительных монологов, остальные отмалчивались, нехитрая со стороны работа по обрубанию веток вымотала всех. Когда вдали, на дороге из деревни заметили телегу, раздались радостные возгласы, напополам с облегчением: едут, обед везут, кормильцы едут. Егор приложил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от вставшего в зените солнца, лично удостоверился, что да, едут, и судя по поблескивающим алюминиевым бачкам в телеге, точно кормить будут, приободрился и обрадовался, призвав остальных: не расслабляем булки, пока доедут, мы еще рывок сделаем, напряжемся, а после обеда побольше отдохнем, чтоб жирок завязался, давай, православные, навались дружно. И, показывая пример, бросился с топором на поваленную березу, подбадривая себя и товарищей пением: розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго, тут танцевал когда-то, может, в жизни прошлой, мне трудно вспомнить, думая хорошим, я могу исполнить, фу, бля, баста, карапузики, перекур на обед. Павел Петрович, немного опешивший от такого порыва энтузиазма, сопровождаемого песней, поинтересовался у Сереги: а кто это, розовый фламинго, зверь или птица какая? Птица, ваше величество, эван как рычит, видать зело та птица страхолюдна и опасна, сделал вывод император, и злоебуча вдобавок, подтвердил его догадки участковый. В подъехавшей повозке обнаружилась Маня и председатель. Мария щедро отделяла проголодавшихся работников порциями, поторапливая: давайте, пошевеливайтесь, мне еще к солдатикам заехать надо, миски не растаскивайте, соберите в кучу как поедите, на обратном пути заеду заберу. А Серега принялся подкалывать Захара, намекая на то, что как какая работа всем миром, так у того то поясницу прихватит, то сердечко шалит, то еще какой геморрой. Михалыч, обычно не чуждый самоиронии, неожиданно принял все близко к сердцу и разобиделся не на шутку, и высказал накипевшее в лицо участковому, начав почему-то издалека и немного сумбурно, предварительно убедившись, что Маня занята раздачей пищи и его гневную тираду не слышит: распустили вы, Серега, Марию Сергеевну свою, в край, и не тебе меня болезнями укорять, у меня сегодня и впрямь с утра в груди покалывало, пошел к врачам, по-человечески провериться, они завсегда давление померят, по результатам и таблетку отщипнуть могут, а от вашей Мани меня прямо в кабинете чуть инфаркт с инсультом не пизданул по-настоящему, до сих пор в себя прихожу, то слабость накатит, то испарина холодная, так, Чё случилось? Насторожился Серега. Чё? Маня мне мерит давление, накачала манжетку, сверяется с показаниями приборов. Я у ней спрашиваю: ну чё, жить буду, можно на работу выехать. И тут эта ваша Маня, которая хоть так-то и не отличается, но всегда была вежливой и воспитанной девочкой, прикрывает рот ладошкой и потрясенно произносит: вот нихуя себе. Я от этих слов так и обмер, сердечко прихватило. Если уж медсестра такое говорит, явно дело неладно. А с медициной у нас сам знаешь как, я там уже все, мысленно с жизнью распрощался. Чё вы такой впечатлительный, Захар Михайлович? С укором заметила незаметно подобравшаяся Маня и объяснила специально для отца, переваривающего эту историю: я Лёшку простить вчера не успела, а тут вижу, он за окном с Дели чуть ли не под руку идет, с Айратовской, и о чем-то оживленно беседуют. Вот и вырвалось, непроизвольно. Но ничего, оказалось, он у ней интересовался, как со мной помириться. Уладили все, простила я его, простила она его. Продолжал ворчать председатель, массируя рукой правую сторону груди: Серега, Христом Богом тебя прошу, не мучай молодых, пусть поженится. Или окружающих пожалей, ослабонее от страстей этих. Мы то ведь ни в чем не виноваты. А она и в поварихи напросилась, чтоб лишний раз с Ермоловым увидеться. Глава 10. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Глава 10. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Южный Урал, июнь 1797 г. Маня договорилась с Галкой на вечер 4 июня устроить тематическую вечеринку в честь дня рождения Ермолова в харчевне. Сам Леха к празднованию своего-то заименитства не стремился, отнекивался всячески, пораженный масштабом устраиваемого невестой, вплоть до членов августейшей семьи в качестве гостей. Даже Егору жаловался, что ни к чему все это дело, могли бы тихо и по-семейному посидеть за деревней, поближе к оврагу, подальше от чужих глаз. «Да не спорь ты с ней, покорись неизбежному», — посоветовал Егор. «Она свадьбу предстоящую репетирует, вот увидишь, еще великих княжон мелких к тебе на днюху притащит, всех в белом и в образе ангелочков». Разговор этот происходил вечером 3-го, и если честно, Егора занимала только одна мысль – добраться до дома, ополоснуться и спать. А впереди еще неизвестно сколько таких трудовых будней, дернула его нелегкая в харчевню припереться. Вот так всегда с кабаками, принаряжаешься, идешь в праздничном настроении, а на выходе мордобой и вытрезвитель. О чем и не преминул заявить племяшке, посоветовав дождаться, когда с санитарной обработкой закончит, тогда и устраивать такие мероприятия. «Сейчас», — не согласилась Маня, — «я уже и Азата позвала, он завтра Айшат привезет, маленького своего на плановый медосмотр и к нам на день рождения». Вот по этой оговорке, к нам на день рождения, а не к Алексею Петровичу, Егор понял, что судьба подполковника отныне в надежных руках, скорее даже в ежовых рукавицах на изящных Маниных ручках. А по поводу тяжелой работы Маня сказала не париться, порешает, пораньше их завтра отпустит, чтоб успели привести себя в порядок. Егор еще подивился, как быстро племянница сориентировалась во всех этих околопридворных тонкостях, такие вопросы решает. Потом вспомнил Марию и Екатерину, ходивших за ней хвостиками, и попросил: ты уж посодействуй, Манюнь, чтоб прям пораньше отпустили. Поскреб заросший подбородок, содрогнулся при мысли о опасной бритве и добавил: помыться по-человечески не мешает и побриться. Не каждый ведь день у великого русского героя день рождения. Маня, закончив с дядькой, милостиво отпустила его отдыхать, а сама сверилась с записной книжкой и отправилась дальше заниматься подготовкой. С императором все действительно было улажено, обещая Егору завтра послабление, ничуть не кривила душой. Да и с организацией праздника все так, мелкие штрихи остались. Кого успела, пригласила лично, остальные были оповещены через сарафанное радио. Ограничиваться помещением харчевни Маня не собиралась, планировалось вытащить на улицу колонки и там же поставить столы. День рождения грозил затмить по размаху открытие трех пискарей. Кроме разве что драки, Павел Петрович лично предупредил, что в случае повторения подобного, на исправительные работы отправятся все причастные, включая зрителей. А вот в лаборатории конь не валялся, Маня нахмурилась, нехорошо перекладывать свои должностные обязанности на других. Вопреки наветам председателя, ездила она сегодня раздавать обед, не из желания лишний раз Леху увидеть, а повторно растолковать, что всех пойманных в течение рабочего дня клещей не стоит сжигать, а надлежит аккуратно переместить в стеклянную тару с плотной крышкой и вечером сдать врачам. Заодно и бутылки привезла, полулитровые, а то розданные вчера фунфарики непостижимым образом частично были утеряны, остальные разбиты, со слов работников. Ладно, хоть несколько привезли, и не пустых. Маня в сердцах бросила: вы в натуре русские, или разобьете, или потеряете. Крестьяне разводили руками, как бы говоря, что есть, то есть, не гневайтесь, барыня. А Анатолий Александрович ее просветил, развеяв иллюзии. Это миф про русских, тщательно культивируемый и поддерживаемый самим же народом. Спиздили они для своих нужд, какой разбили и уж тем более потеряли. Клещей, вопреки ожиданиям, собрали не так, чтоб уж и много. Олег смущенно скреб в затылке. Походу, мы все сливки сняли, когда для первоначальных опытов 70 штук 3 дня собирали. Около 300 человек занято на работах и чуть больше 100 особей вчера привезли, сегодня дай бог 70, и не факт, что из 21 века. Клещи с мобильниками и в джинсах не ходят, чтоб на глаз отличать местных от наших. Однако это не повод забивать болт на санобработку лесов и полей. Один заразный, оставшийся в живых и на свободе, таких дел натворить может, так что продолжаем нагнетать истерику про клещей дальше, чтоб не расслаблялись. Кто там у нас сегодня зашивается, вроде Дуняша с Диларой? Подумала Маня и невольно ускорила шаг. Подходя к медцентру, у крыльца натолкнулась на только приехавшего из известкового великого князя Константина. Опять, мысленно простонала Маня, скорее бы уже в любви признался, а я его отшила. Нет же, ходит, вымораживает. Вслух же изобразила более подобающее для человека его происхождение обхождение. Бонжур, ваше величество, вы симулянт. Это я вам как доктор, пусть и недоучившийся, говорю, что там у вас опять, чири или заноза на этот раз, Мария Сергеевна. Прижал правую руку к сердцу цесаревич и, решившись, заявил: мне нужно с вами поговорить, как с женщиной. Я так-то с петицией к папа приехал, чтоб Егора отпустил в лабораторию, что за произвол, раз здесь по пути оказался, решил, что настало время поговорить. Нормально так по пути. Почти километровый крюк от императорской фазенды. Изучала Маня насмешливым взглядом второго по старшинству сына императора. Время у него настало, 3 недели почти тут пороги обивает, всех задрал с несуществующими болячками, ну хоть разродился. Цесаревич слегка стушевался, но боевого настроя не утратил, ожидая от Мани ответа. «Ну пойдемте, ваше величество», вздохнула Мария Сергеевна. «Не на улице же на радость любопытным базарить. Так, аудитории все заняты, в лаборатории девчонки, отведу-ка я его в прозекторскую, для приватного разговора», решила Маня, взявшись за ручку входной двери. Там хоть и пусто, зато прохладно и антураж самое то, остудит любовный пыл. В полумраке прозекторской, вопреки ожиданиям Мани, Константин не успокоился, а без всякого смущения уставился на нее и командным голосом вопросил: «Мария Сергеевна, вы знаете, что мне блондинки нравятся?» Давно догадалась. Маня машинально отступила на шаг от цесаревича, нащупывая рукоятку выкидного ножа, подаренного Егором после памятных событий, с которым она теперь никогда не расставалась. «Руки распускать начнет, точно тыкну, и не посмотрю, что член императорской семьи. Ваше Величество, одумайтесь, у меня жених есть, а у вас жена. Нет у меня жены». Тут же отказался от супруги Константин и, заметив недоумение Мани, пояснил: нет любви и не было, а учитывая то, чем все кончится, папа разрешение на развод дал, и в свою очередь удивился: а вы-то здесь при чем, Мария Сергеевна? Я не настолько низко пал, чтоб нареченную у другого отбивать. С одной стороны то, что не она оказалась объектом страсти цесаревича, порадовало, с другой, царапнуло по самомнению. Так, слегка. Маня тут же взялась выяснять, кто такое неизгладимое впечатление на Костю произвел, что он 3-ю неделю решиться не может и окольными путями подбирается. Так, блондинка, неужели Дуняша? Ну цесаревич и козел. Путем простейших логических размышлений докопалась она до истины. Оставили баб в Питере и началось. Вот не мог Павел Петрович императрицу свою занудную лучше оставить, а сыновья без жен приехали, по его приказу. Пожалели бы девчонку, ваше величество, попросила успокоившаяся Маня. Вы поиграетесь и бросите, а у нас она если не научную карьеру сделает, так врачом-профессионалом станет. Хирургия ей не светит, ссыкуха, на вскрытиях то и дело глаза закатывает. Зато детей любит, в педиатрию ей дорога, не люб я ей. Да я то откуда знаю, вскипела Маня. «Между собой сами разбирайтесь. А вот то, что она из крестьянской семьи, а вы цесаревич, не мне вам объяснять. Говно вопрос», — повеселел Константин. Папа извещен, первый день орал, второй в задумчивости ходил, а на третий сказал: «Хуй с ним, используем это как нестандартную пиар-акцию. Впишем в концепцию примирения и объединения сословий». «Мда, вот вы какие, Романовы», — укорила Маня. «Все решили между собой, а Дуняша то знает. Я поэтому к вам и обратился, Мария Сергеевна. Поспособствуйте». «Значит так, завтра знаменательный день». «Я знаю, знаю», — перебил великий князь. «Все придем и даже химики приедут. Кто же такое пропустит, раз приглашают?» «Не перебивай». Маня придирчиво осмотрела прикид Константина и сморщилась. «Оденься только поприличней. Вы же сюда с вещами приехали. Не надо в футболке и старых Егоровых джинсах заявляться. Все-таки 20 лет жениху исполнится. Мундир то есть нормальный. Для торжественных церемоний смотри. Я Дуняшу подружкой, невесты именинника приглашу. Изволь соответствовать. Там и познакомлю». 4 июня Павел Петрович планировал после обеда объявить короткий день для накосячивших, но не амнистию. Но до полудня натер на ноге мозоль, и на руках несколько, несмотря на перчатки и посмотрев, как самоотверженно трудится провинившийся, решил, что хватит с них. Константин еще вчера жаловался, что на химическом производстве специалисты ропщут, оставшись без главного координатора и научного руководителя. А к обеду, с телегой вместе с первым, вторым и взваром, верхом прибыл довольный тем, что все-таки выбил у императора разрешение приехать на Урал, Александр Макаров, руководитель тайной экспедиции, собственной персоной, доложил, что прибыл не один, а с однофамильцем, адмиралом Михаилом Кондратьевичем и вице-адмиралом Ушаковым, и при них целый десант из мариманов. Они сразу по приезду в Садку облепили пароход на пруду и пока не наиграются, можно не ждать, а то и на Аю задержатся. Там ведь второй пароход стоит. Император, видя, как распирает и даже корежит Александра Семеновича от привезенных сведений, повелел сворачиваться. Тут же объявив помилование хулиганам и игроманам, высказав пожелание, что сегодняшнее празднество пройдет более чинно и благопристойно, не как в прошлый раз, обронив: «Рукавиц на всех хватит». И с Макаровым удалились в село, оставив молодежь собирать инструмент. Егор, Александр и Строганов – за два дня совместной работы хоть и не стали друзьями до гробовой доски, но приятельские отношения сложились, а общие воспоминания о вечере и ночи заключения в погребе этим отношениям всячески способствовали. Не припираясь, быстро прибрались за собой и тоже отправились ближе к цивилизации отдохнуть, переодеться и вечером на день рождения.